Глава 16. Командир замер, словно прислушиваясь к себе, а на самом деле дергая за ниточки своей ловчей сети. Нет, тишина. А озвучил результаты очередной проверки СНАП мыслительных процессов не обнаружено. Ну, здесь два варианта. Либо все местные отупели настолько, что разучились мыслить, выдал я свою версию событий, либо просто вымерли, как мамонты. Оба варианта так себе. Проворчал Кощей. «Настолько деградировать асуры не могли. Это бред. Наши сущности могут существовать даже в нематериальном состоянии. Наш разум велик. Ты даже себе не представляешь, червяк, настолько он велик!» Не на шутку разбушевался внутри магистра древний великан. «Не червяк, вторник, твое бессмертие, мы же договорились!» Робко намекнул Мимар. «Я помню!» Рыкнул Кощей. «И мы очень живучий вторник. Наша раса не может вымереть. Нет, только не это». «Но ты же сам покинул Агарти», — напомнила Суру магистр. «К чему же столько сожалений?» «Ты не поймешь», — отрезал Кощей. «В Агарти было слишком спокойно, слишком скучно и безопасно для таких как я. И мы покинули эту благословенную страну. Покинули сами, чтобы вновь не погрузить ее в хаос. Но никто из нас, даже если мы без зазрения совести резали друг другу глотки в бренном мире, не хотел бы потерять ее навсегда. Все, хватит. Я не хочу больше об этом говорить». «Хватит, так хватит», — подумал магистр, стараясь, чтобы его мысли не услышал сосед по черепушке. «Ничего такого я сказал. Все проще пареной репы». «И я все слышу», — обозначил великан. «Здесь тебе от меня не скрыться». «Умолкаю». Чтобы больше не злить, и без того рассерженного соседа заткнулся магистр. «Что тут у них произошло, я не знаю», — произнес командир. «Но нам все равно нужно искать отсюда выход. Поэтому предлагаю выйти из этого зала ожидания и осмотреться. Другие предложения есть?» «Других предложений не было». «Мимарка, вновь пристала к тибетцу. Ты у нас тут главный спец по тайным землям и странам. Где выход?» «Твоя бессмертие?» Передал по цепочке магистр. «Куда нам?» «Как обойдете фонтан?» Буркнул Кощей. «Сами увидите». «Я точно не знаю, Хаттабыч». Пожал плечами азиат. «Но в летописях говорилось, что есть указатель. Давайте фонтан обойдем». Предложил он. «А вось и увидим». «Ну ты прям как свой, как русский мужик». Одобрительно хлопнула Мибарка по плечу. «Который все время на вось накинут нарвать». «С кем поведешься?» Ворчливо заметил азиат. «Тебе это только на пользу пойдет, Мибарка». Я подморгнул диверсанту и неторопливо зашагал вдоль кромки воды, обходя озеро. Оглядевшись на все еще продолжающих стоять товарищей по несчастью, крикнул: «Ну, чего стоим, кого ждем? Выход сам себя не найдет». «Хаттабыч дело», — говорит. Поддержал меня командир. Отдохнули, здоровье поправили. «Даже более чем, Гороснаб», — оптимистически отозвался Хартман. «Тогда на поиски выхода шага марш!» Шуточно скомандовал Аснаб и зашагал за мной следом. А уже за ним потянулись азиат с эсэсовцем. Вот на этот раз мне мое предвижение в пространстве, называемое хайбой, приносило только одни положительные эмоции и впечатления. Мой организм работал как отлично отлаженная машинка. Да я, наверное, если захочу, так и прибавить ходу сумею. А то и побежать. Это ж когда мне в последний раз побегать удавалось? Я ведь не помню уже. А чтобы вот так вот, с легкостью, желание такое поиметь, пробежаться хотя бы трустой, это уже чудеса да и только. Вот бы такой водице запасти на фронт, выдавать бойцам вместо боевых наркомовских 100 грамм. А тут эта божественная амброзия даром-то пропадает. Я жадностью поглядел на обширное озеро, которое мы едва-едва на четверть сумели обогнуть, у него радиус несколько километров. А раз это источник, то, возможно, он природного происхождения. Хотя нет, как сказал азиат, его создал великан Мимир каким-то явным магическим путем. Вот бы раздобыть секрет его изготовления, размечтался я, скользя взглядом по ровной водной глади. Это ж сколько народа за один раз оздоровить можно. А если устроить еще и курортно-санитарное лечение? Стоп, старый. Остановил я свои разогнавшиеся галопом дурные мысли мечты. Не о том сейчас думать надо. Вот выберемся. А вот после над тем, как до этой живой водички, да и до арсенала Кощея, добраться по кумекам. Может, чего и выйдет, если с норвиста до хватку подойти. Негоже, когда такое нужное у хозяйства имущество даром пропадает и пользу людям не приносит. Дайте срок, и мы поставим этот фонтан на службу родному государству. Обойдя озеро по большой дуге, я наконец-то заприметил этот самый указатель, на который намекал Мимар. Им оказалась широкая аллея, вдоль обочин которой были в большом изобилии уставлены монументальные изваяния асуров, по всей видимости, совершивших нечто достойное или выдающееся в своей жизни. Эту аллею почета нам с той стороны озера загораживал непосредственно сам гигантский фонтан источника жизни. Но стоило немного сместиться, изменив угол обзора, как путеводная тропинка предстала пред нами как на ладони. «Это шоль твой указатель, Мимарка?» спросила назначенного нами же проводника. «Верно». После небольшой заминки кивнул азиат. «Это, похоже, дорога славы. Я тоже о ней читал». «Отчего сразу не сказал?» ехидно поинтересовался я. «Вот чуял я в этом азиате какой-то подвох. Только сформулировать, в чем он заключался, пока что не мог. Вот только не оставляло мне энд такое чувство, что подведет нас этот под своей недосказанностью под какой-нибудь монастырь». «Старые записи частично испорчены», выдал очередную договорочку Мимар. «Частично вообще не подаются расшифровки. А иные настолько иносказательны, что понять их в точности вообще не представляется возможным. Разве что увидеть воочию предмет описаний сопоставить». И как сопоставил, превратив азиата в объект своей старческой подозрительности, продолжил я докапываться до Мимара. «Сейчас да». Азиат просто пожирал глазами открывающиеся нам скульптурные композиции. «Никогда не думал, что сумею приобщиться к настоящей легенде». «Да он, сука, прямо тащится от этого места, словно праведник, всю жизнь стремящийся к краю и, наконец, в него попавший. А у меня вот тут чего-то душа-то совсем не на месте». До аллеи, хоть и до нее оказалось не близко, я дошел самостоятельно и без особого труда. Страшно подумать, что еще какое-то время назад я вообще без палочки и шагу сделать не мог. А сейчас вон ветер в харю, а я шпарю. Что мне грусть, моя печаль, зазвучал в моей голове знакомый мотив песни Любе, под которой я подстроил свой шаг. Видел Сталина живого, а Адольфа еще не встречал. Ну, эту оплошность я собирался в скором времени исправить, и чтобы этого гада никто и никогда больше не повстречал. Вот забытая привычка ходить по много и с превеликим удовольствием подняла мое, и без того хорошее настроение на поистине недосягаемую высоту. Я первым из нашей компании ступил на Агартийскую дорогу славы, вымощенную примечательным ярко-желтым кирпичом. Так вот, оказывается, где берет начало дорога в волшебную страну Оз. Я улыбнулся своим наивным мыслям, но червячок сомнения уже проточил отверстие в моей душе. Никто не выходил из Агартии на протяжении тысячелетий, говорите. Но-но, я бы не был в этом насколько уверен. Пусть я могу и ошибаться, но в нашем случае лучше перебдеть, чем недобдеть. Будем держать в уху востро, как забещал командир. Дорога из желтого кирпича, убегавшая прочь от фонтана славы, радостно застучала под моими башмаками, подбитыми металлическими набойками и повела к выходу. Мои спутники неторопливо следовали за мной по пятам, а я все никак не мог насладиться просто умопомрачительным состоянием и все время вырывался вперед. Циклопического размера скульптуры, выдающихся деятелей Агартии, которых я с интересом разглядывал, задрав голову к потолку, одна за другой оставались позади. Величественные позы, полная неземной одухотворенностью лица, сила, мощь, энергия – все это умудрились запечатлеть в мертвом и неподвижном камне искусные мастера тайной подземной страны. Великанские статуи поневоле внушали трепет и уважение. «Погоди-ка!» Я затормозил возле очередной фигуры в знакомом прикиде с изогнутым примечательным мечом в руках. «Братцы-кролики!» Окликнул я изрядно подставших компаньонов. У них не было той радости от обретения утраченных с возрастом физических кондиций, поэтому-то они особо не спешили. «Узнаете, лоботряса?» «Оу!» – воскликнул Хартман, первым рассмотрев высокую фигуру лысого и аскетического мужика. «Дер Кощей?» Так вот, острозубой металлической короны у него на голове не было. А вот его латых лада и огромный меч с черепушкой на рукоятке выглядели так, как будто это у них были. Но мы-то точно знали, где реально валяется настоящая амуниция, да и сам отъехавший на вечное поселение Асур. К слову сказать, рожей-то он и не сильно изменился. Разве что схуднул с мальца после смерти. Не повезло пацану. Он, похоже, и при жизни смахивал на настоящий шкелет. Сказка, хоть и ложь. Но в случае с Кощеем на это даже и намека не было. Все правда. Точно, Кощей. Командир, задрав голову, рассматривал статую старого знакомца. Интересно, это ж за какие заслуги его сюда определили? Слышишь, Мимарка, а ты в курсе, за что его так? Обратился к азиату, точно так же, как и все остальные, задравшим голову у подножия монумента Кощея. Хах, а я уже и забыл. Раздался довольный голос подселенца в голове магистра. «И за что тебя увековечили, твоя бессмертие?» – поинтересовался Мимар. «Да какая уже разница, вторник?» – отозвался Кощей. «Было и было». «Не думал, что ты такой скромник», – озадачился Мимар. «За мелкие заслуги так не почитают». «Дела минувших дней». Голос Кощея неожиданно сентиментально дрогнул, чем поверг магистра в очередной шок. Личность Кощея раскрылась перед ним совсем с другой неведомой стороны. Он оказался ближе и человечнее, чем иные собратья по ордену. «С тех пор я сильно изменился, вторник. И много чего натворил. Все, закрыли тему». «Не знаю». «О, качал головой азиат в ответ на мой вопрос». «Ни одна летопись об этом не повествует». «Никогда бы не подумал, что подобное создание может сделать что-то полезное для общества», задумчиво произнес я. «Хотя ж мы не знаем, какие у этого общества были устои. Может быть, чтобы увековечниться подобным способом, нужно было замучить и замордовать неимоверное количество обычных смертных, типа нас с вами». «Не кощунствуй!» Набросился на меня едва ли не с кулаками азиат. «О, победно!» – воскликнул я. «Кощунствовать, похоже, тоже одного корня с Кощеем будет. И ведь не даром, а, Мимарк?» «Да идите вы все лесом!» Раздраженно чертыхнулся азиат и поспешно зашагал по аллее к выходу. «Какие мы нежные!» – фыркнул я, пристраиваясь ему в спину. Ну а командиру ничего не оставалось делать, как догонять нас с азиатом. Вот в таком порядке мы и добрались до огромной арки входных ворот, оказавшихся наглухо запертыми. Безрезультатно потыкавшись в массивные резные створки, украшенные многочисленными героическими сценками барельефами из местной жизни, я устало опустил руки. «Похоже, приплыли, командир. Не козуй, Хаттабыч». Невозмутимо произнес Головин, разглядывая настоящее произведение великанского искусства. То, что один разумный закрыл, другой завсегда открыть сможет. Ну или разрушить на худой конец. «Точно!» – довольно воскликнул я, активируя магическую горелку. «Сейчас я в них дырку мигом брожу». Но створки гигантских ворот даже не закоптились от моего узкоконцентрированного потока пламени, хотя я уверен, что мощности хватило, чтобы прожечь толстый такой несгораемый сейф. А это деревяшка ни в какую. «Скажи этому старому болвану, чтобы не маялся дурью». Вновь обнаружил свое присутствие в голове магистра Кощей. «Эти двери вырезаны из маленького обломка корня мирового древа ясеня Игдрасиля. Древесину этого Меллорна не возьмет даже всепожирающее пламя дракона, а уж никакая там жиденькая струйка магического пламени». «Игдрасиль, Меллорн?» – изумленно воскликнул Мимар. «А почему ты так удивлен, вторник? И то, и другое просто ясень. Ну не просто ясень, а ясень. Так понятнее?» «Понял, твое бессмертие». «Давай же, сука, гори!» Заклинал я стойкую деревяшку, словно новогоднюю елочку, продолжая бесцельно расходовать магические запасы своего поистине бездонного резерва. После того, как покойный, земля ему пухом, хам о тайгах, что-то там наколдовал с моими расстроенными в хлам связями, я вообще не чувствовал никак его опустошения. Даже когда одним махом отправлял в пекло к демонам целую тюрьму для силовиков, я даже не почувствовал, что хоть на сколько-нибудь выдохся. «Стой, старик!» — махнул мне рукой азиат, предлагая остановиться. «Огонь не поможет». «Это почему же?» — ехидно прищурился я, но горелку пригасил. «Выкладывай, чего знаешь». «Огнеупорная древесина», — сообщил Мимар. «Дверь сделана из куска мирового ясеня Игдрасиля. Ее не возьмет даже огонь дракона, который плавит металл и испаряет камни», — пересказал азиат свой разговор с Кощеем. «И как нам открыть дверь, Гарр, вторник?» Опередил меня на мгновение оберштурмбанфюрер. «Может быть, поможет ваш дар?» Фред закатил глаза, вспоминая мудреное название «темпоральной реконструкции». «А шо, Мимарка, давай-ка попробуем еще разок». Толкнул я азиата локтем в бок. «Селянки-то еще остались. Посмотришь там в прошлом, шо к чему. Глядишь и выберемся». «Я попробую». Как-то неуверенно пронес Мимар. Твое бессмертие поможешь?» Вновь возвал он к помощи возрожденного Асура. «Попробую!» Отозвался бесплотный дух, окопавшийся где-то словно паразит в организме магистра. «Вот только не знаю, выгореть чего на этот раз». «А в чем проблема?» Слегка нервно спросил Мимор. «Пропускающая магия ворот настроена на истинных асуров», пояснил Кощей. «Только они вправе решать, кого допустить в благословенную Агарти, а кого послать, либо вообще уничтожить». «Постой, зачем же уничтожать?» В полном раздрае чувств воскликнул магистр. «Враг не должен проникнуть в благословенный край», отрезал Кощей. «Враг должен быть уничтожен». «Враги?» Не поверил своим ушам Мимар. «Откуда у мудрых и могучих асуров враги?» «Враги есть у всех», как на духу ответил Кощей. «И они найдутся во все времена, особенно у мудрых и могучих. Один раз асуры уже чуть было не потеряли свою цивилизацию и предприняли ряд мер, чтобы не допустить этого и впредь». «Да ты же сам настоящий асур!» воскликнул магистр. «Даже твоя статуя стоит на Аллее Славы. А это что тогда значит? Неужели тебе не удастся открыть эти врата?» «Да, я из истинных асуров», гордо и напыщенно произнес Кощей. «По крайней мере, был им, пока не помер. И я не знаю, примет ли меня магия ворот за своего в твоем теле смертного». «Мы можем это как-то проверить, твое бессмертие?» поинтересовался у соседа азиат. «Можем», усмехнулся в голове возрожденный асур. «Если не боишься». «Все так печально». Догадался, о чем идет речь магистр. «Я не хочу умирать». «Никто не хочет умирать», философски заметил бессмертный. «Даже такие долгожители, как асуры. Но иного выхода иногда нет». «Но почему ты сразу не сказал?» обвиняюще воскликнул магистр. «Что, придется идти на такие жертвы?» «Хочешь сказать, что ты добровольно согласился на это?» «Нет, но...» «Мне нужно было сюда попасть, и вот я здесь!» Громыхнул в голове магистра голос Кощея, исполненный такой мощи, что едва не развалил черепушку азиата. «А теперь подвинься, вторник! Дай папочке повеселиться!»